Легкий ветерок развивал полы плаща, покачивал голые ветви редких деревьев. За ночь снег почти сошел на нет, кое-где виднелись прогалины и молодая травка, вместе со смертью ледяного колдуна исчезла и насланная им зима. Вот только в душе Дериона теперь бушевала самая настоящая вьюга. Он стоял на краю обрыва и невидящим взглядом смотрел на разгорающийся рассвет, который окрашивал темный небосвод яркими янтарными красками. Солнце поднималось, озаряя землю радостными лучами, но воину было не до этого. Его мучили мысли, которые разрывали мозг на части. Почему он сразу не прикончил Гардара, когда увидел того в императорской Парфире рядом с Исильдой? Почему ему даже в голову не пришло, что друг детства — предатель? Почему он был так слеп? Почему? Жутко хотелось крушить все вокруг, но он отчетливо понимал, что это не поможет. «Хаос, все разорви! Гардар, гадкая мразь!» смотрел ему в глаза и улыбался, а сам только и думал, как снова избавиться от бывшего друга. Но вот что бесило больше всего, Исильда находилась под чарами, вот почему она вела себя так отстраненно, будто чужая. Ее просто заколдовали и заставили любить другого. Но ничего, он разрушит эти чары и сполна отомстит предателю. Что там еще нес сумасшедший слуга Хаула? Враги окружают его и сейчас? О чем это он? Эльдоган тоже предатель? А судя по тому, что темный эльф прикончил колдуна именно тогда, когда тот заговорил об окружающих врагах, так и есть. Нельзя сказать, что Дерион сильно доверял черному магу, но все-таки к нему он уже успел привыкнуть, даже начал воспринимать как друга. А может, речь шла совсем не о нем, а о Крис? Вполне возможно, она все еще хочет выкрасть ледяной клинок, а все ее слова — лишь игра, все ее чувства — маска. От этой мысли стало неприятно. Или Хортон? Вроде у Марлока нет видимых мотивов. Но это еще не значит, что их вообще не существует. Получается, он никому из них не может повернуться спиной. Так и до паранойи недолго. В тишине послышались тихие шаги, и воин обернулся. «Кто бы мог подумать, что меня предаст лучший друг детства?» — отстраненно произнес Дерион, глядя на стоящую рядом Кристаллин. «Да уж, жизнь еще та штука». «Может, все, что сказал слуга Хаула, всего лишь искусная ложь?» — предположила она, подходя ближе к Дериону. Кто бы сомневался, что эльф уже успел пересказать всем то, что поведал колдун. «Зачем ты пришла?» — ему не нравился взгляд девушки. В нем было столько сочувствия, что просто тошнило. «Поддержать?» — «Не нуждаюсь». Кристаллин обиженно поджала губы, но все же не ушла. Подумай, вполне возможно, это действительно обман. Иначе зачем ему все это говорить? Он просто пытался тобой манипулировать. Зачем верить во все подряд? «Это правда», — прорычал Дерион. «Истинная правда, которую сложно было не заметить сразу. Просто я полный идиот, слепец, что не видел очевидного». Кристаллин положила узкую ладошку на плечо воина и заглянула в его глаза. «Хорошо, допустим, так и есть. И что ты решил? Мстить? Избавить свою императрицу от колдовства? Вернуть все, что у тебя отняли?» «Да», — не раздумывая ответил Дерион, — «он имеет право на месть. Чего бы мне это ни стоило, я все еще помню, как пал последний воин из моего войска. Помню, как померк свет в глазах. Зачем тебе это? Разве месть достойна героя? Просто забудь! «И живи дальше!» — выкрикнула девушка. «Разве мы не сможем быть счастливыми без этой мести?» «Ни за что!» — глаза Дериона сверкнули яростью. «Мой бой еще не закончен, и если бы не предательство Гардара, я не оказался бы в ледяном плену. Это он во всем виноват, только он, и поплатится за это. Пока он жив, я не отступлюсь». «К тому же кто-то должен освободить империю от тирана». «Это уже не твой долг, Дерион», — Свой ты уже отдал. И отдал сполна, — прошептала Кристалин. Мой долг будет уплачен вместе со смертью Гардара. Осознав, что воина не переубедить, Кристалин отшатнулась от него. Губы ее дрогнули, в глазах появилась грусть. Она развернулась и молча пошла прочь. Но прежде чем оставить воина в одиночестве, остановилась и, не оборачиваясь, сказала. «Что бы ты ни решил, я последую за тобой. Надеюсь, твой выбор не станет роковой ошибкой, и ты о нем не пожалеешь».